Ну, мы теперь знаем, не только из прошлой лекции, а из многих рассуждений, которыми мы занимались, что жизнь восполняется или исправляется в ней же самой. И в этом смысле можно мимоходом заметить, что вопрос «когда» не имеет смысла. То есть вопрос «когда», который мы обычно задаем себе и в книжках тоже читаем. Ну, скажем, когда наступит Царство Божье, или когда наступит справедливость для праведных, наказание для неправедных, когда наступит идеальное братство, гармония, любовь между людьми и так далее. Обычно люди механически именно этому вопросу придают смысл. Как раз именно потому, что они считают, что та жизнь, в которой они живут, которая у них перед глазами, есть просто какой-то отрывок, отрезок, отделяющий их от некоторой будущей и тем самым замечательной, истинной, красивой, гармонической жизни. Очень часто можно встретить, например, выражение, что такая вещь, как известный вам, конечно, категорический императив Канта, который повелевает нам поступать так, что наш поступок был бы основой или элементом всеобщего законодательства, то есть поступать так по отношению к другим, как ты поступал бы по отношению к себе, что это утопия. То есть это есть некоторое идеальное пожелание, формулируемое для некоторой X-точки прогресса, к которой мы вот этим вот прогрессом должны прийти. Но из того, что мы разбирали, ясно, мы поняли, что вопрос когда же наконец? Когда же наконец свершится суд? Когда же наконец будет милость Божья? Он не имеет смысла по одной простой причине, что в действительности этот суд происходит каждый данный момент. И что будущее не впереди нас, а настоящее. То есть то, что мы делаем сейчас и как мы это делаем. И тот же самый категорический императив, который я упоминал, он есть действующая сейчас структура. И поэтому это просто неграмотно, наше сознание в обычном своем состоянии как раз неграмотное сознание. И философия просто есть один из несовершенных человеческих способов эту неграмотность как-то в себе преодолевать и останавливать. Потому что, как вы знаете, неграмотность, в отличие от грамотности, действует спонтанно, автоматически. А грамотность и ум предполагают усилия, причем ежечасно, ежеминутно возобновляемое и повторяемое усилие, потому что ум – это как раз то, чего нельзя иметь раз навсегда. То есть один раз получить и потом уже держать его у себя в кармане и периодически по надобности к нему обращаться. Но если так делать, то когда обратишься к нему, то обнаружишь в кармане просто пустоту. Богеван. Основная мысль, которую нам нужно усвоить, что такие вещи, которые обычно мы называем утопией, утопическое пожелание чего-то истинного и хорошего, есть в действительности в каждый данный момент действующая структура. То есть это и есть реальность, согласно которой, знаем мы об этом или не знаем, с нами что-то случается. И сообразно этому складываются наши судьбы. Ведь когда я говорил о том, что, скажем, в голове у меня может быть мысль о том, как хорошо было бы прожить мою жизнь в другом месте, то, что со мной происходит и что со мной случается, происходит и случается не сообразно моим умозрительным мечтаниям, намерениям, мыслям, а согласно онтологическому закону, который говорит, что ты должен был сделать именно здесь, под знаком этого пифагорового мига, и то, что сделано или не сделано, потому что не сделано, имеет тоже страшную позитивную силу. Именно это и есть, и будет определять. Совершенно независимо от твоих пожеланий, мечтаний. В той мере, в какой эти мысли, называемые мечтанием, есть умозрительные, рассудочные, головные состояния. Ну, ведь даже чувства могут быть головными. Даже когда я говорю рассудочные или головные, вы не думаете, что я отличаю, скажем, мышление от чувства. Что вот в мышлении мы заблуждаемся, а в чувствах мы можем, чувствами мы можем постигать истину. Я, если бы заметили, вообще не пользовался этим развлечением, хотя я употреблял термин чувство и мысль, но я не пользовался этим развлечением. Потому что с моей точки зрения, как и с точки зрения просто, чувства также могут быть недоносками, то есть получувствами, как и состояние ума или мысли. То есть можно говорить о глупых или умных чувствах. Так что чувства сами по себе не несут никакую реальность. И еще раз напоминаю, что вот все это, что мы называем реальным, то есть что тот рисунок, та фигура, которую примет наша жизнь, или та линия, по которой она пройдет, зацеплена на реальность каждого момента, но реальность, формальную реальность. Вот это очень трудно уловить. Ведь когда, например, говорят, что вот кантовский императив – утопия, поскольку действительно в его формуле ведь нет никакого указания на содержание. В нем не говорится, что вот это хорошо, а это плохо. Там не дается определение норма хорошего, согласно которой нам рекомендуется поступать. В нем нет никакого содержания. Но мы убедились на многих очень примерах из романического искусства, да и вообще из жизни, не только из романа Пруста, что формальная или форма обладает страшной реальностью. Что именно формы действенны в нашей жизни. Ну, простой пример вы знаете. Например, если, например, установить неформальную демократию, то есть содержательную демократию. Вы знаете, что обычно говорят, что демократия, ну, например, буржуазная демократия, она только формальная. Так вот, это и есть пример тайного, законного устройства мира, который мы, будучи идиотами, не понимаем, не видим. И каждый раз разбиваем себе нос, ударяясь на то, как срабатывают реальные структуры. Стоит внести в формальность демократии содержание, как не будет никакой демократии. Данная структура, называемая демократией, может срабатывать демократично только потому, что она абсолютно формальна. А человек не может не вносить содержание, потому что он всегда, как правило, предметно мыслит, когда он мыслит спонтанно. То есть он мыслит содержаниями, предметами. И редко ему удается мыслить иначе. Хотя для того, чтобы мыслить иначе, есть у нас богатые инструменты. Есть опыт веков, живой опыт веков. Этот опыт закреплен в культуре. Но эта культура может быть, а может не быть. На уровне чего она должна быть? К чему слово «быть» применимо? К тому, к той ситуации, когда культура не головная, не в наших побуждениях или потугах, в том числе чувств, а когда это реальный мускул, такой, который совпадает с самим представлением о моем или нашем собственном существовании, таком, что я даже себя вне этого вообразить не могу. И поэтому готов, например, идти на смерть за то, что эта институция, называемая демократией, была бы. Значит, мы говорим все время о мускулах, то есть то, что я называю формой, это есть мускулы. Мускулы человеческого существования. И только посредством этих мускулов в мире что-то происходит. А если есть кисель, то есть наши чувства, намерения, батарденные мысли, то есть мысли недоноски, абортивные мысли, то ничего с нашей жизнью не получается. Ведь я все время пытался вам показать единство структуры в совершенно разных вещах. Вот, например, мы разбираем пример искусства. Так? Ну, например, то, что я в разной связи говорил, я сейчас могу вот, в связи с этой же проблемой, о которой сейчас говорил, могу резюмировать так. Например, мы ведь считаем, что мы рисуем, ну это относится, можно рисовать, писать роман. Роман тоже своего рода рисунок, то есть описание. Или в живописи мы рисуем. Мы рисуем то, что видим. Срисовываем. То есть переносим то, что видим в действительности, переносим на какой-то условный лист бумаги или на полотно, притом взятое в рамку. Но в действительности ведь ясно из всего того, что я говорил, что мы рисуем, чтобы увидеть, а не рисуем то, что видим. Повторяю, мы рисуем, чтобы увидеть, а не рисуем то, что видим. То есть рисуем и создаем форму, посредством которой наш глаз может испытать, то есть увидеть в мире то, чего он без этой формы не увидел. Ведь я говорил фактически в прошлый раз довольно подробно, что мы имеем дело не с опытными формами, а с формами для опыта. Ну, помните, я говорил вам, как можно физику определять, что физика не просто опытное исследование действительности, а исследование для опыта. То есть опытные переживания определенного рода, реальные переживания, то, что мы можем реально испытать, то, что мы можем реально подумать или сообразить, появляются посредством формы, называемой опытной формой. Следовательно, это можно, нужно переворачивать. То есть не опытная форма, а форма для опыта. И вот в этом смысле, если вот взять вот эту мысль, форма для опыта, и вот ту, которую я сейчас в качестве примера или иллюстрации этой мысли приводил, а именно, вот, что нам нужно понять, что мы рисуем, чтобы увидеть, а не рисуем то, что видим. Так, все то, что я говорил в прошлый раз и говорю сейчас, можно, следовательно, резюмировать тогда одним без этого непонятным афоризмом Малларме, который, наверное, вам в цитатах попадался и вызывал или пожимание плеч, или просто казался абсурдом или эстетской выдумкой. Но вы знаете, что одной из утопической мыслей, вот как раз вот здесь слово «утопия» я применяю уже в поясненном мною смысле. Утопия не как будущее идеальное царство, а утопия – утопос, то есть несуществующее место, как действующая в нас структура. Ну, что такое утопос, которую наглядно представить нельзя. В этом смысле ее нигде нет. Но действует она весьма реально. И он вот одержимый этой утопией и сказал вот эту афористическую фразу, которую я хотел привести, а именно, что мир создан для того, чтобы завершиться хорошей книгой. Повторяю, мир создан для того, чтобы завершиться или резюмироваться хорошей книгой. Абсурд. Ну, ясно, конечно, что здесь имеется в виду. Конечно, мир завершается, или жизнь завершается, или срабатывает как реальность посредством существования внутри нее формы, в данном случае называемой книгой. Хорошей книгой, или хорошей формы, или хорошей структуры. И можно продолжить перечисление слов. То есть что-то в своем истинном виде, в мире самом, истинном, полном, завершенном виде, срабатывает посредством книги. И в этом смысле можно сказать, то есть для понимающих, или чувствующих ту же самую проблему. Понимаете, мы вообще мысли ведь не можем понимать, если до понимания, до восприятия этих мыслей мы реально не испытали сами что-нибудь подобное. Мы вообще ведь понимаем только те мысли, которые сами рождаем. Если, даже если эти мысли называются мыслями другого человека. И в этом смысле даже, как я уже в другой связи вам пояснял, наверное, проблемы плагиата не существует. Во-первых, украсть мысль невозможно. Это то же самое, что было бы, как если бы украсть чувство. А невозможность этого вам ясна. Просто невозможность украсть мысль должна быть вам так же ясна, как невозможность украсть мысль. Ты из себя все равно рождаешь. Даже если она есть, ты из себя ее должен рождать. И когда родил, не имеет значения, что она кем-то думалась. То есть не имеет значения филологически или исторически сравнивать мысли, говорить, что это говорил еще, скажем, Августин блаженный, или это говорил Платон, и так далее, и так далее. Это все пустые вопросы пустой учености. Еще Вильям Блейк говорил, что у меня нет времени сравнивать мысли, мое дело творить. Ну, под сравнению мысли он имел в виду, вот если что-то подумал, тут же узнавать, а не говорил ли это кто-нибудь другой раньше? Или рядом не сказал ли кто-нибудь другой? Все, что истинно рождается, рождается истинно во множестве голов, во-первых, и во-вторых, должно рождаться реально. То есть вот то, что я говорил вам в связи с холостяками жизни. С прокисшими чувствами в прошлый раз. Холостяки жизни – это люди, которых говорит Пруст, правда, он говорит о холостяках искусства, которых труд и деторождение излечили. Так вот, в том же самом смысле, в каком Маларме говорил о том, что мир создан для того, чтобы завершиться хорошей книгой, и здесь, конечно, я добавлю вам, чтобы опять завязать, открыть вам разные пути ассоциации, так что можно было бы не в одном только направлении тянуть мысли. Я напомню вам, что вот это вот создание мира для того, чтобы завершиться книгой, оно связано также с тем законом, онтологическим законом, о котором я вам говорил, а именно, что смысл всякого акта непроницаем до его свершения. То есть закон говорит нам, что нам нужно идти, но посредством чего-то мы ходим. Ну, хотя бы ноги должны быть, иметь такие мускулы, чтобы нести твое тело, которое идет. Такими мускулами, конечно, являются формы. Ведь, понимаете, ведь, вот, например, вы чаще всего оказываетесь в ситуации, когда ведь вы не можете заранее сказать, что добро, что зло. Во-первых, о законах мы знаем, что ни из какого закона не вытекает его же существование в следующий момент времени. Вы не можете, во-первых, вы не можете даже понятие добра составить отдельно от проявлений добра. Повторяю, вы даже понятие добра не можете составить отдельно от проявлений самого добра. То есть для многих понятий мы можем построить идеальную реальность, отличную от существования. Ну, скажем, в математике точки существуют идеально. Они не имеют протяжения, массы и так далее. А вот так же понятие добра невозможно отделить от его реальности. По той простой причине, что понятие добра как о предмете вне меня является проявлением действия добра во мне самом. Это ясно, что я сказал? Так вот, не только понятия не можем составить. Более того, какое бы мы ни имели бы идеальное представление о добром, мы посредством этого идеального понятия не можем получить характеристики никакой конкретной ситуации. И в этой конкретной ситуации добро должно заново родиться. То есть мы не можем конкретное добро получить посредством дедукции из понятия добра. А если так, то человеку, который идет на неизведанные окраины бытия, мы не можем сказать, где он должен остановиться, чтобы не совершить зло, и в какую сторону он должен идти. Ведь вы прекрасно помните, например, сократовский, я это в другой связи пояснял однажды вам, а сейчас поясню, возьму с этой стороны. Ведь Сократу нужно было умереть, в том числе потому, что только в момент смерти он мог бы что-то узнать, что узнается только там. То есть то, о чем заранее знать нельзя. И поэтому попробуйте схватить Сократа за руку и говорить ему: «Стой, что ж ты делаешь, это безнравственный акт, умирать и бросать своих учеников». Так же, как нельзя остановить Христа, несущего свой крест, на который он будет распят. Это по одной простой причине. Вы знаете, даже в рок-опере «Jesus Christ Superstar» есть такая фраза в этой немножко истерическом пении, но довольно выразительном. «I want to know my God». «О, я хочу знать моего Бога». Он знает прекрасно, только там он его узнает. Значит, мы, наверное, в таких случаях иногда говорим так. Например, что-то, истинность или нравственность чего-то установится после того, когда это совершится, когда прошли какой-то путь. Тогда смысл откристаллизуется, и мы можем говорить, что что-то достойное совершено, что-то прекрасное совершено, доброе, или наоборот. А до мы не можем этого сказать. Поэтому мы на всякий случай говорим, например, такую фразу, что для чистого все чисто. Так ведь? Для чистого все чисто. И этим фразой просто есть, фраза есть перевернутое выражение как раз того, что я пытаюсь выразить и сказать. Поэтому, скажем, в прусовском романе вы найдете темы, которые равны описанию, и акты, совершенные и описываемые Прустом, которые равны какому-то нарочитому святотатству. Скажем, не только сам наш герой, то есть Марсель, получив по наследству от тетки Леони, отдает доставшемуся по наследству часть мебели, в том числе диван, там еще что-то, отдает в дом свиданий. Жаль, какое кощунство над памятью дорогой тети. Или когда вот эта вот парочка, лесбиянская парочка, дочери Гантой и ее подруги, предается любовным утехам перед лицом фотографии отца, в чем есть какой-то нарочитый вызов и провокация. Конечно, это есть. В том числе, я сейчас отвлекаюсь от моральных суждений, которые здесь возможны, но они не должны нам закрывать то, что здесь есть испытание себя в том, чего знать заранее невозможно. И поэтому, скажем, у Пруста потом проявляется такая примиряющая фигура речи. И он специально, это подчеркивает, чтобы выразить какую-то дорогую ему мысль. Мысль состоит в том, что если мы вступаем на путь, а путь по определению есть путь собирания в области заранее незнаемого, и которое ниоткуда нельзя узнать. Так же, как, например, нельзя узнать, ниоткуда нельзя узнать то, что ты увидел тогда, когда Шарлю, я приводил вам в прошлый раз этот пример, Шарлю показался тебе женщиной. Это мелькнуло какое-то впечатление, тут же опровергнутое материальной реальностью, стоящую перед тобой явного мужчины. Рассеялось, как многие рассеивают наши мгновенные озарения, и проницание. И узнать это, что он потом узнал, а именно, что Шарлю показался женщиной, и теперь я знаю почему, да потому что он и был ею. Это мог он узнать только проделывая путь. Только проделывая путь. Так вот, я довольно длинное отступление сделал. Я хотел в связи с Малларме привести одну фразу такую, жалобную фразу Пруста, уже не в романе, а в письме, которая, казалось бы, совершенно не похожа, но которая выражает ту же самую мысль. Одному своему приятелю, который восторгался тем, что в поисках утраченного времени роман есть великолепный психологический роман, что там замечательная психология. Пруст, ну, таким, хотя это письмо и там вздох не может чувствоваться, но в некоторых текстах мы чувствуем вздох человека, который написал эту фразу, письмо. С каким-то внутренним вздохом написанная фраза в этом письме. Вздохом, как мы вздыхаем иногда, когда кто-нибудь нас припер к стенке своим упорным непониманием, и нет никакой возможности объясниться, и даже неудобно, и поэтому мы со вздохом соглашаемся. Так вот, просто со вздохом соглашается вот этому человеку, с этим человеком, который восторгался психологией, то есть романом, как психологическим романом, он с неким вот таким вот вздохом перед лицом непонимания говорит: да, конечно, психология, но моей целью было хоть немножко жизни. Повторяю, моей целью было хоть немножко жизни. Ведь ясно, что здесь он не имеет в виду, что роман описывает жизнь, потому что если роман описывал бы жизнь, он описывал бы как раз психологию. Наблюден. Я наблюдаю людей, описываю психологию, в том числе наблюдаю себя, описываю свои психологические свойства вместе с психологическими свойствами других людей. Да нет. Вот моей целью было хоть немножко жизни, он имеет в виду, родить в жизни что-то посредством романа. Вот что было целью писания. И в другой связи, помните, я говорил вам, что такой больной человек, как я, говорит Пруст, если бы я не имел бы интеллектуальных претензий, интеллектуальных требований, или там, по-моему, croyance, интеллектуальных убеждений, то ради того, чтобы создавать рядом с жизнью ее описательный дубль или создавать дубль своих прошлых переживаний, своих воспоминаний детства, я никогда в жизни ради этого не взял бы перо в руки. Я слишком для этого болен и слаб. Для этого бессмысленного труда. А интеллектуальное убеждение пусто состоит в жизни посредством романа. Опять же, не в буквальном смысле романа, книжки, а посредством формы. То есть той, посредством которой я впервые могу прожить и испытать нечто, что в действительности я могу назвать живой жизнью. Моей целью, которая говорит Пруст, была не психология, то есть не описание психологии. И вообще даже не человек. В каком-то смысле, и в этом глубоком смысле, роман Пруста есть антигуманистический роман. То есть, если под гуманизмом понимать вот это вот восхваление человека, его вот непосредственно данных способностях, качествах, его облике и так далее, так далее. В этом смысле фигура человека, как гуманистическая идол, как гуманистический идол, отсутствует у Пруста. По мысли Пруста, если вообще случается в мире человек, то очень сложными путями и пройдя пути. И на этих путях разрушается и заданная психология, разрушается сюжетная последовательность событий нашей жизни. Ну, хотя бы потому, что, оказывается, нет никаких сюжетов в том смысле, что посредством сюжета мы не описываем никакую реальность, потому что в реальности-то мы, например, ничего не можем начать. Все уже началось. А сюжет как мы описываем? Как мы строим сюжет? В сюжете, в традиционном сюжете, есть начало, середина, конец. Это совершенно ирреальная фикция с точки зрения Пруста. Нет таких вот историй, которые можно было бы знать, кто их начал, как они начались и так далее. Реальная ситуация человека состоит в том, что все происходит непрерывно, ничто не начинается в абсолютном смысле, потому что все уже давно началось. Причем началось неизвестно кем, когда и для чего. И сменяются ситуации, как раз сюжетом описываемые, сменяются ситуации, персонажи, а происходит что-то одно и нам непонятно. Если мы не начнем двигаться вне традиционных сюжетных рамок, во-первых, и вне традиционных психологических персонажей. Вот это, то есть, основная мысль самого радикального изменения формы романа, которое произошло в начале 20 века, и который мы знаем под кличкой «модернистский роман». Который есть роман, конечно, высшего реализма. То есть, той реальности, какова действительно структура жизни и какие силы в ней работают, в отличие от тех сил, которые нам кажутся, которые мы проигрываем в своем воображении, в том числе в том воображении, которое заставляет нас совершенно справедливо в исходном пункте сказать, например, «Черт дернул родиться меня в этой стране». Это я в прошлый раз вам объяснял, что нам стоит по этому поводу думать. Не полагается, то есть я не требую от вас, чтобы вы думали так. Я просто говорю о тех вещах, которые стоит подумать, то есть которые достойны того, чтобы мы мыслили. Потому что не все стоит усилия ума. Так вот, здесь, в том, что я говорил в прошлый раз, была еще одна важная мысль, которую тоже мне довольно сложно сейчас выразить. Сложно в том смысле, что трудно в том, что я хочу сказать, отделить все это от слишком личного отпечатка, который всегда неловко накладывать на то, что говоришь. Понимаете? Я сам сейчас оказываюсь в той ситуации, которую я хотел бы описать совершенно отрешенно от самого себя. Ведь я довольно часто вам все время описывал одну типическую ситуацию, которая состоит в следующем. Помните, я приводил вам слова Данте, что мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами. Так вот, я вот сейчас вот что-то хочу сказать, и уже, ну, как бы, уже имея в голове полуслова, полуфразы, нужные для того, чтобы сказать, уже вижу, что эти слова и эти фразы, они похожи на ложь. И сразу застываю, как-то блок хорошо сказала в этой цезуре напряженного молчания. Он сказал так, когда не расплести сцепившиеся руки, не разомкнуть уста, нельзя во тьме ночной. Когда не расплести сцепившиеся руки, не разомкнуть уста, нельзя во тьме ночной. Понимаете, вот в этой точке, которую я вам вводил в прошлый раз, а именно... Откройте, пожалуйста. А именно вот точку, вот, которую я называл нашим местом. Я говорил вам, что место у нас всегда есть, и когда оно есть, оно уникальное и одно. В нем есть то, что мы можем реально испытать. Не вообразить, например, жизнь в Париже, и из нее что-то извлечь. А то, что в принципе мы могли извлечь, чтобы пройти свой уникальный путь или прочертить свою линию, это только в нашем месте. Но при этом я говорил, что место может быть любым. Должно быть какое-то. Но какое, и в этом парадокс, какое безразлично такое. Из любого места можно прийти. Вот кто-то, накопив свой опыт в парижской точке, придет туда же, куда и я пришлю. Я приду туда из своей тбилисской точки. Туда приду. И в этом смысле не имеет значения откуда. Но какая-то должна быть, и только так, где ты поставлен, в том числе там, где с тобой случились первые фундаментальные переживания бытия, а они случаются в юности, а юность она всегда там или здесь. У нас здесь. Там прочерчивается путь, я говорю. И там весь вопрос в том, чтобы... Один вопрос всегда идет. Что реально я испытываю? Что в действительности я думаю? То есть я требую от вас различать, что мне кажется, что я думаю, а что есть действительная мысль. Вот, например, воображение, воображаемая своя жизнь какая-то с какой-то точки, для меня абсолютная абстракция. Это и реальные пустые мысли. Там нет действительного испытания внутри них. Оно могло бы быть там, если я там был бы. Но я уже здесь, и там нет реальности. То есть не из чего извлечь универсальное состояние. То есть то, к чему все линии приходят. Универсальное состояние. Но тем не менее, я все время... В голове у меня романы, как кухонные романы. Вот если вы с любым простым, в кавычках, человеком поговорите, он каждый раз вам скажет, что моя жизнь – целый роман. Этот закон просто оправдывался у меня, в моем случае, просто автоматически, в 100 случаях из 100. То есть в этом смысле жизнь – плохая литература. Она сама в головах реально испытывающих что-то, то есть действительно испытывающих что-то людей, или людей, которым кажется, что они что-то испытывают, она полна... сюжетов романических, полароманов. Жизнь просто плохая литература. именно еще и в этом смысле можно понять фразу Малларме, что мир, в том числе мир, включающий в себя плохую литературу, мир не состоит из реальных людей, в головах которых вот этот всякий, ах, моя жизнь целый роман, если бы вам рассказать мою жизнь. Вот так очень часто говорят. Так вот этот мир создан, конечно, для того, чтобы завершиться хорошей книгой. То есть плохая литература создана для того, чтобы завершиться хорошей литературой. Так вот, это все не есть реально актуально мною выполняемая мысль. Вот здесь я требовал от вас ответить действительную мысль от ее подобия. Что тоже имеет какое-то головное существование, но не есть мысль. Не есть то, что я действительно почувствовал, не есть то, что я действительно выполнил или реализовал в качестве мысли. Повторяю, мысль ведь тоже какое-то есть чувство, которое получувство, есть намерение чувства, намерение совести. А мы говорим о совести, то есть реализованном, актуально выполненном состоянии. То же самое относится и к мысли. Так вот, мы можем актуально выполнять мысли в ситуации, когда кругом все идет так, что мы знаем, что вот так не пойдет. Понимаете, если я сказал, что реально или актуально выполнить мысль, это то же самое, что включиться в реальность, как она есть на самом деле. Ну, в реальность, например, действует в том числе и это отвлечение. Человек в конце 19 века в России с выполненной нравственной структурой, то есть имеющий структуру личности. А личность есть кристалл. Кристаллическое образование, а не кисель. Представляете, вот что он думал бы об окружающих людях. Он бы видел бы, что окружающие люди добронамеренны. Вот, например, прогрессивная русская общественность, то, что называлось прогрессивная русская общественность, мимо которой прошел опыт Достоевского и многих, то есть немногих других мыслителей, они вполне добронамеренные, добропорядочные. Все считают, вот тот пример, который я приводил, все считают неприличным доносить. И он видел бы, что у них это есть не элемент структуры личности, а просто психологическое побуждение. И он знал бы, сам выполнив мысль, он знал, что в реальности придет им страшное наказание. То есть он видел бы, что если сама русская жизнь состоит из такого рода людей, то можно предсказать автоматически, что будет поток доносов. Небольшое смещение ситуации, введение в нее некоторых руководящих идей, например, таких, как Чернышевский вносил идеи, такие, за которых ему 70 тысяч голов не было жалко, потому что он верил, что это идея на благо людей. Но люди сами не знают свое благо, поэтому тот, кто знает их благо, имеет право их силой тащить в истину. В том числе, если в дырку истины голова не проходит, ну, голову можно пообтесать, ножки коротки можно вытянуть, или длины можно обрубить и так далее. Так вот, значит, я сказал, мысль. Что делать этому человеку тогда? Он часто может оказываться в ситуации, когда он, хотя он знает, что вокруг все делают так, думают так, что на самом деле так не пойдет, он ведь может, не выпадая из сообщества людьми, быть вместе с ними. Повторяю, не выпадая из сообщества людей, данных людей, своего сообщества, быть вместе с ними. В том числе, например, взять на себя какой-то груз, а он обычно распределяется на плечи всех людей, груз, скажем, позорной и несправедливой войны. У него есть только одно, он может хотя бы достойно мыслить. В мыслении, то есть, что значит достойно мыслить? Не порождать в своей мысли никаких самоутешительных, ложных состояний. И вот эта вот позиция, она символически обозначена очень такой простой вещью в мировом опыте веков, который там завещан. Это обозначено фигурой одной сделки человеческой, сделки с дьяволом. Ведь если вы подумаете, что значит продать душу дьяволу? Почему это считается грехом par excellence, в отличие от продать душу дьяволу? Ну, по одной простой причине. Человек грешен. В том числе, если вокруг идет вибрация греха, а я, как член сообщества, не желающий выпасть из человеческой связи, могу присутствовать и быть вместе с другими, охваченными вибрацией греха, то я, конечно, совершаю грех. Но одно дело совершать грех, а другое дело подводить под него идею. Подведение идеи под грех и есть продажа души к телу. Больше ничего. И тот, кто продолжает стоять и достойно мыслить, это я во всяком случае могу. То есть тогда в мире заложена потенция или возможность того, что будет извлечен опыт из греха. Потому что продажа души дьяволу, она в том числе плохота тем, что грех все равно совершается. Мало того, что он еще идейный, под него подводится идейное основание, то есть продукт недостойного мышления. А еще и из опыта греха ничего нельзя извлечь, ничему нельзя научиться. И, следовательно, в будущем все это будет повторяться. И поэтому, если я вовлечен, например, в несправедливую войну, то мне остается одно – не уступать ни одного сантиметра в том, что я могу подумать об этом и о своем поведении. Тогда еще есть какой-то шанс, что из этого хоть чему-нибудь научимся. Вы знаете, есть очень хорошая сцена. Кстати, я не знаю, я не видел перевода книжки, я знаю, что она вышла, но есть эта сцена в этой книжке Гайзенберга, которая переведена на грузинский язык, на русский, по-моему, она еще не переведена, а на грузинский есть, это части целые. Есть ли там сцена беседы Гайзенберга с Планком, если вы помните? Вот там очень хорошо видно вот эта вот та структура, о которой я сейчас говорил, и очень хорошо видно и то, что грех часто бывает просто ну, автоматической, механической вовлеченностью нашей вовлеченностью в ситуацию, которую мы не контролируем и над которой не властны. Гайзенберг явился к Планку в сильном душевном смятении и советовался с ним о том, как поступать ему вот в беспокоящем ему случае, а именно, что он физик, работающий в Германии, следовательно, на благо немецкой культуры и ради того поколения молодых физиков, которому он необходим и которому может что-то дать. А эта передача вот такого ученого, как Гайзеля, передача молодым, является залогом будущего, будущего немецкой культуры и будущей немецкой мысли. Как ему быть, если самим фактом, что он является профессором университета, во-первых, он должен давать присягу Гитлеру, личную присягу. Там повязки, удавки были очень простые. Правда, немцы всегда это драматически, очень театрально окрашивают. Эта вот излишняя театральность их погубила раньше их времени, как им хотелось. Во-первых, он должен приносить присягу, а это личный акт. И во-вторых, даже если ты чисто формально ее принес и уже никак о ней не думаешь и никак с ней не считаешься, но тем не менее в ежедневном административном вращении машины науки ты каждый день подписываешь или пишешь бумаги, если это официальная бумага университета, который просто, ну, как у нас есть, то, что французы называют антет, ну, как это называется, официальные бланки, на которых есть, ну, типографски напечатанные названия института и так далее. Так там таким же типографским образом на каждое такое письмо кончалось словами «Хайль Гитлер». Как быть? Что подписывая все это и вращаясь вот в этой машине, я участвую во всем этом деле. Моя рука в этом. Я не хочу. На что Планк ему, старый Планк, отвечал так. Я не знаю, разумно это или неразумно. Мне кажется, да. Хотя, как вы понимаете, в силу того, что смысл всякого акта непроницаем и смутен, и только устанавливается по движению, то, может быть, здесь мы пока не точно судим. Он ему сказал, что если вы хотите, нельзя быть на месте и надеяться остаться без греха. Есть какие-то грехи, которые надо взять на себя с сознанием, не сознанием, что мы не виноваты, нет, сознанием, что мы виноваты. Потому что все равно из-за того, что есть Гитлер, а из-за того, что цветы не перестали цвести, улыбки не перестали рождаться, и люди не перестали влюбляться друг в друга, и сочинять стихи. Но это то же самое, что сказать, что, скажем, пока был Гитлер в Германии, нельзя было сочинять веселые песни. Говорил о том, что в том числе и герой, то есть человек, видящий реальность и не уступающий в достойном мышлении, может быть с другими, хотя знает, что так не пойдет. Но есть одно условие. Не продавать душу дьяволу. Гайзенбергу был выход такой, чтобы считать, что он не виноват. Но чтобы сказать себе, что ты не виноват, ты должен придумать какую-то идею, которая совершаемый тобой грех превращает в нечто совсем безгреховное, нечто другое. Плантон сказал, не надейтесь и не стремитесь к тому, чтобы после такого, что происходит, чтобы оставаться невинными. Невинным никто не останется. Это вот, сказать, иллюстрация к формальной реальности мышления. Так у меня тогда возникает вопрос, что более реально, более реальное мышление, обладающее только формальной реальностью, или предметы и содержание, которые мы видим. Я боюсь, что более реальна формальность, чем содержание и предметы. Потому что содержание и предметы, кроме всего прочего, мы видим в терминах предметной иллюзии. Я ведь говорил вам, что в терминах ощущений, восприятий, психологических состояний, они все неотделимы от своих причин. Переживание означает переживать что-то с сознанием причины переживания. Хотя действительные структуры и содержание переживания могут быть совсем другими, не похожими, ничего общего с переживаемой причиной не имеющими. Эти вещи, то есть способность человека иметь переживания, которых он в действительности не переживает, она показана и решающими идейными течениями в 20 веке, ну, скажем, таким как феноменология, таким как психоанализ, которые раскрыли нам действительно, в действительности сложное очень устройство человеческого сознания и психики. И поэтому попытка вот в этом хаос человеческих представлений вводить нечто такое, что порождается формой, и что порождается только формой, в отличие от спонтанных порождений, и держать это порождаемые формы, это один из актов мужественной и достойной мысли. Так вот, из того, что я говорил, вытекает еще, я хочу некоторые, кстати, следствия извлечь из того, что я говорил в прошлый раз. Так вот, из того, что мы говорили, а именно, мысль наша обращалась вокруг того, что реально, что актуально мы можем реализовать. То есть, что в действительности реально является событием. Я предупреждал, что мы все время находимся, ну, как бы, как сказали бы математики, в пространстве событий. Не в пространстве вещей и предметов, а в пространстве событий. Вот мы можем сказать так, случилось мое восприятие или не случилось. Помните, я все время вам говорил, например, вот, ну опять возьму этот пример. Вот я вижу танцующих девушек. Мое восприятие в действительности не случилось. Оно случилось тогда, когда я узнал смысл этого, а именно эротический смысл танца одной девушки с другой. По-моему, Альбертина и Андре танцуют на глазах у Марселя и доктора Котара. То есть, я повторяю, очень существенная вещь – это ситуация, когда мы действительно можем сказать, воспринято, пережито, испытано, помысленно. Это не само собой разумеется, применение этого термина. Скажем, полумысли не является чем-то, о чем можно сказать, что мы это помыслили. Полупереживание, например, потух совестливый, не является случившейся совестью. Вот это различие очень твердо нужно держать в голове. Значит, это не событие совести. Оно не случилось. Хотя человек, люди могут быть полны совестливых побуждений. А событие не произошло. Значит, мы говорим о том, к чему применимы термины. имело место событие, реально случилось, то есть реально воспринято, помысленно, испытано и так далее. И так далее. Поэтому вся тема прусовская есть тема того, что можно назвать прямым опытом. Что я сам действительно испытал. Не подумал, что испытал. Невербально имитировал испытания, что мы очень часто делаем. А сам действительно испытал. И чем является то, чем в действительности является то, что я действительно испытал. Так вот, и я связывал это с формой. Что вот формы существуют для этого. То есть форма есть то, посредством чего что-то действительно случается, событие происходит, восприятие воспринимается, переживание переживается и так далее. Вот в смысле того различения между пережитым переживанием и непережитым переживанием. Хотя психологически все переживания у нас переживаемые. Но мы повторяем, что мы говорим не о психологии, а словами Пруста, не о психологии, а о жизни. Не хоть немножко жизни, в отличие от психологии. В психологии столько привидений, столько, как говорил Декарт, автоматов в садах королей. Мы ведь вчитываем туда смыслы, которых там может не быть. Так вот, отсюда вытекают простые, очень, так сказать, закрепляющие эту тему следствия. Ну, например, что мы живем всегда так, как можем. Вот как можем жить, так и живем. То есть не так, как воображаем, думаем, умозрительно себе представляем, а как можем, то есть что мы можем действительно выполнить, чтобы это было событием. Вот так и живем. И это совершенно не имеет отношения, не связано с вопросом, ложное у нас сознание при этом или не ложное. Врем мы или говорим правду. Например, если мы, наша социальная форма такова, что у нас есть хоть какое-то сообщество посредством взаимного лицемерия, то вопрос установление того, что мы лицемерим, не имеет никакого отношения к делу, потому что мы как можем, так и живем. Понимаете? Вот этот пункт нужно уловить. Например, если люди могут иметь совокупную коллективную силу только посредством профсоюзных дрязг, то совершенно бессмысленно устанавливать, что вот там в этих в выполнении профсоюзного ритуала кто-то притворяется, кто-то говорит неправду и так далее, так далее. Да нет, это все посредством этого только они и могут быть вместе. Они так умеют или так могут на самом деле. Значит, как странно, из каких-то совершенно, казалось бы, необязательных, чисто художественных или полупсихологических вещей мы получаем совершенно довольно крупное следствие. Ну, например, простое. Во взгляде нашем на социальную жизнь. Мы можем понимать ее, если мы в виде постулата или исходного правила примем, что как можем, так и живем. В том числе, как я ведь сказал, ведь вот мы говорим о желаниях. Ведь мы ведь все время вращаемся в мире желаний. Я как-то вам сказал, что цели всегда достигнуты, желания исполнены и так далее, так далее. Так просто сейчас я с этой стороны это поверну. Когда я говорю, что мы живем всегда так, как можем жить. Это можно сказать и о желании. Как желали, так и есть. наше действительное желание, не полужелание или вот эти вот воображаемые какие-то, вот в том числе хочу быть в Париже, и там я сделал бы то-то. Построил бы осмысленную жизнь. Когда на самом деле все, что должно было со мной случиться, чтобы я получил бы какой-нибудь опыт и что-нибудь узнал, уже случилось необратимым образом на том месте, в котором я был. И никакие абстракции других миров не заменят мне этого. А я мыслю, продолжаю быть в этих абстракциях. У меня масса желаний. Как в одном еврейском анекдоте Рабинович говорит, опять хочу в Париж. Ты что, там был уже? Да нет, я опять хочу. Точно так же, как, значит, как желали, так и есть на самом деле. То есть реальность есть мир исполненных желаний. Просто мы их окутали рассудочными и чувственными фантазиями и переносимся в мир грез. Но живем так, как можем. Как желали, так и есть. Вот то, что есть, так и желали. На самом деле, то есть так. Такие желания мы могли иметь, как реализующие себя существа. Не те, которые ничего до конца не доводят. Вот у нас были действительно такие желания. Ну вот наша жизнь, ведь, если подумать, она ведь такова. Как желали мы, грузины, так и есть. Потому что речь идет о действительных желаниях. А тех, которые с мускулами реализуются, реализовались именно те, для которых были мускулы. Все установилось на уровне нашей души, то есть нашей развитости. В том числе ведь достигаются ведь только достигнутые цели. Повторяю, я как бы внешне говорю, внешне вроде парадоксально, повторяю. Достигаются только достигнутые цели. Все остальное или не достигается, или является какими-то воображаемыми вещами, даже целями не являющимися. То есть достигаются всегда твои цели, то есть те, которые тебе по силам. И в терминах того, твоей возможности или потенции формулируются всегда цели. И они достигаются. Понимаете, это немножко похоже на одно парадоксальное обстоятельство. Например, я мог бы доказать, но это сейчас нет времени, это уйдет на сторону. Но, например, такую вещь. Ну, скажем, у вас есть какие-то навыки физико-математического мышления и опыт по какой-то познание или наблюдение хотя бы познания, науки, то там ведь можно, например, сказать совершенно одну, казалось бы, поначалу парадоксальную вещь, но действительно верную. Например, когда, в том числе в решении некоторых физических задач, математических задач, там ведь ясно одно, что способы решения или вопросы решаемые появляются после того, как решение уже есть. Имея решение, мы можем формулировать вопросы, на которые мы получаем решение. Я сейчас отвлекаюсь от того, в каком виде это решение существует. Ну, здесь масса должно быть развлечений, конечно, потому что я говорил ведь не о конкретных актах мысли, а о потенции акта мысли. Не об акте конкретного желания, а создании акта желания. Например, есть различие между памятью, как памятью о чем-то, и созданием акта памяти, посредством которого я что-то вспоминаю. Ведь просто все время ситуация такая, что речь идет не о том, чтобы вспомнить, а о том, чтобы создать акт, посредством которого вспомнится. Так это относится и к в случае физического познания, например, относится просто к задачам и к решениям задач. Задачи возникают после решений. И это очень похоже вот на то, как я сейчас сказал, что достигаются только достигнутые цели. То есть твои, ведь мы беремся всегда за свои, должны браться за свои цели. А мы чаще всего беремся за чужие цели. Это опять связано с этой проблемой места. Место сингулярно, из него и только из него вырастает линия моей жизни. В том числе вот в этом достижении, ведь очень часто простой психологический факт, иллюстрирующий, что достигаются только достигнутые цели, то есть твои цели. А твои, они потому, что уже у тебя потенция этих целей. То есть потенцированное бытие самих целей. Они уже есть. Так вот, психологическая иллюстрация это является, например, простая вещь, что, например, жизнь может длиться дольше смысла жизни. Мы часто можем переживать самих себя. Смысл нашего дела уже давно уже исполнен, а мы продолжаем жить в качестве теней самих себя. Бывает, что жизнь исчерпана до того, как она кончилась физически. Точно так же, как и наоборот. Бывает так, что мы в рамках нашей жизни не доживаем до реализации смысла, до реализации самих себя. То есть здесь один точно так же, как я неоднократно вам говорил, что мы имеем дело с нашим предназначением, которое не ограничено условиями и границами нашей жизни. Оно больше единица, чем границы и условия нашей жизни. Поэтому и существуют некоторые в онтологии такие состояния сознания, которым метафорически приходится применять термин бессмертие, бесконечная длительность сознательной жизни и прочее, прочее. Это, конечно, метафоры того, как устроено наше сознание, а не предметные утверждения о физическом бессмертии. Так вот, точно так же, как наша жизнь в этом смысле, наше назначение, смысл нашей линии жизни может выходить за границы нашей собственной физической длительности жизни, так и наоборот, он может быть меньше. Зависит от того, что у меня мое. Так вот, это мое я могу, например, исчерпать за 10 лет, а потом еще 50 лет жить бесплодной тенью этого уже исчерпанного моего. Еще одно следствие теперь мы можем вывести. Это очень такое сложное следствие. Значит, мы, говоря о формах, вот я говорил вам, коза ментале, то есть вещь ума, или умо вещь, можно такое образовать, умо вещь. Коза ментали. Я приводил пример из Леонардо да Винчи и так далее. Это что-то, вот какая-то приставка к нам, которую мы сами не видим, а ею видим, и она и умственная, и в то же время вещественная, связанная с каким-то, с нашей особой чувствительностью, не специфицированной органами чувств. То есть это и не слух, и не вкус, и не зрение. Но тем не менее чувства. В философской традиции такого рода чувственные явления называются феноменами. Я сейчас не буду вам, хотя это вам помогло, объяснять эту традицию. Это действительно нас уведет в какие-то чаще, в лес. уведенность. Я отсюда хочу сказать, взять только одно. Ну, вот, помните, я говорил вам такой, приводил вам пример в связи с пульсом некоторых, скажем, существ, у которых были бы тепловые эквиваленты того, что мы видим посредством зрения. Ну, зрение дает нам образы. Но возможно ведь на основе звука построения образа или на основе тепла у какого-то существа, устроенного иначе. Ну, у нас, скажем, тепловые ощущения не могут получать такую размерность. Воображимо какое-то тепловое существо, иначе устроенное, у которых тепло было бы органом чувств, дающим эквиваленты того, что мы имеем посредством зрения. Или какое-то существо, у которого слух был бы устроен таким образом. Так вот, эти вот слуховое ощущение или световое, тепловое ощущение было бы феноменом. Было бы феноменом. Так вот в этих сингулярных точках, из которых идут линии нашей жизни, у всех у нас есть некое чувство, являющееся какой-то стороной вот этой коза ментали, вот этого странной вещи, о которой я говорил. Чувство, чувствование. Поэтому, скажем, Пруст позволяет себе говорить о сверхчувственной реальности искусство, имея в виду, как ни парадоксально, именно чувственную реальность, но сверхчувственную по отношению к наличным у человека органам чувства. Вот что он имеет в виду. То есть он имеет в виду феноменально явленный мир. Феномен есть некоторое чувственное, сверхчувственное. Феномен есть некоторые чувственные, сверхчувственные. То есть чувственные, но не являющиеся чувством какого-либо из наших органов чувств. Ну, в этой связи, скажем, Блейк, поэтому сейчас вы встретите у него такие выражения, он говорил о новых и более многочисленных органах чувств. Он осознавал эту проблему, что вся человеческая проблема, человеческое бытие и познание в мире связано с некоторыми новыми и расширенными чувствами. Философия такого рода расширенные чувствования устанавливана в области анализа, который философия называла анализом феноменов, а не восприятия, а не ощущений, а не явления. Значит, теперь я это вел к тому, чтобы под явлением понимать феноменальное явление, вот, наделенное вот таким вот сенситивностью, о которой я говорил. Так вот здесь из наличия вот этих парадоксов, которые мы разбирали, что есть вот с одной стороны есть сингулярные точки, относительно которых действует закон, безразличные из какой точки. Ну, безразличные из Тбилиси или из Парижа. Линия в пространстве путей забрасывает нас на такую траекторию и ведет к такому центру, что не имеет, если мы вообще идем и что-нибудь испытываем, постигаем, что это не зависит от того, от какой точки мы шли. Но какая-то должна быть, и она сингулярна. То есть она несравнима с другими, незаместима другими. И человек ее должен испытать. То есть человек только со своего места может ходить куда-то. Так вот. Значит, и там везде есть и чувственная сторона этого. То есть явленность мира для каждой точки. Так? Тогда следствие вытекает из всего того, что мы говорили, следующее. Это мы можем принять в качестве, ну, не аксиомы, а даже аксиомы, чтобы доказать это, хотя это очевидно, доказать это нельзя. Мир не может одно явиться. То есть мир не может получить явную, одну и только одну явленную форму. Ну, кстати, если бы он мог бы одной явиться, то тогда мы познавали бы абсолют. Или все было бы только так, как у нас, что явно невозможно. Поэтому, например, я для вашего физико-математической образованности приведу пример. Поэтому именно скажем, Канту приходилось пространство отличать от геометрии. Геометрии для Канта были возможны множественные, в том числе не Евклидовые. А вот пространственные формы у человеческих существ вот такие вот, а не другие. И это только формы. Если бы это была бы геометрия, то мир был бы только трехмерен, он был бы только Евклидов. Смотри, вот это, я даже вот по вашему напряжению вижу, хотя вы, кажется, физик, по вашему напряжению вижу, что это трудно уловить. Но повторяю, если бы геометрия и пространство было бы одно и то же, а в пространственном у нас трехмерные пространственные формы или эвклидовые пространственные формы, и если это можно было бы установить понятием, следовательно, то мир был бы только один, а именно трехмерный эвклидов мир. Канту понадобилось это развлечение, чтобы отделить мир как X, который людям является вот таким вот образом, но на него не может быть наложено требование, чтобы он только одним образом являлся. Ну, скажем так. Следовательно, я и говорю, в связи с уже, скажем, с прусовским опытом, нашим опытом людей, мир не может отдельно явиться. Рядом или в другом мире будут всегда другие сингулярные точки чувствования, в которых он явился иным образом, и из которого пошла другая линия универсума. И прустовский универсум, прустовский мир, есть мир вот такого рода линий, с принятой, тайно принятой. Ну, конечно, Пруст о ней не думал так, в этих словах, не только в словах, а вообще не думал об этом. А просто, поскольку я сейчас ведь перед вами просто живая иллюстрация того закона, который я ввел в самом начале. Чтобы подумать любую мысль, в том числе подуманную и другими людьми, нужно ее родить самому. И все новое всегда вечно ново. Это моя мысль, но это, чтобы мне пришлось ее родить, чтобы понять Пруста и понять в то же время самого себя. То есть я сталкивался все время с тем, что я посредством некоторых орудий Пруст читаю в самом себе, в своем опыте. Но то, что будет рождаться, оно будет рождаться иначе. В том числе вот то, чего Пруст явно, конечно, не думал о том, что мир не может одна явиться. Но это мысль, посредством которой, или через которой, может в меня войти те открытия, которые Пруст сделал в нашей душевной жизни. В том, как мы устроены, как устроен мир, что мы делаем, почему мы делаем это и не делаем другого, почему мы что-то можем или чего-то не можем. Я на закуску вам приведу такую цитату насчет того, что вот мир, который не может одно явиться, то есть мир для мира в принципе не может быть одной формы его явленности. То есть явленности в нашем испытании. То есть испытание связано с каким-то чувством. Такой одной единственной формы быть не может. Отсюда, конечно, вытекает, что наши линии, они, ну как сказать, несравнимы одна с другой. Между ними нет ничего общего. Потому что, когда я говорю несравнимо, это означает отрицание общности. И в то же время я утверждаю, что они все одно. Между ними нет ничего общего, но это одно бесконечно рефлексированное внутри себя вот в этих вот линиях. То есть общее между ними путем сравнения не устанавливается. То есть нет общего. Вот, скажем, ваш опыт из точки вашего уникального чувствования, то есть феноменального чувствования, конечно, прочертил линию, которая несравнима с моей. И вообще не путем сравнения наша коммуникация будет происходить. Здесь есть феномен несоизмеримости, явный совершенно. Но я в следующий раз возьму эту тему. Так вот, я хотел завершить. Значит, так, значит, мы знаем одно, что, во-первых, все равно, из какой точки мы идем к центру и в какое время, не назначен никогда момент. То есть время вот этого прусовского мира не имеет привилегированных точек, не имеет иерархии. Ну, так же, как в Евангелии нет субботы. Ну, что такое суббота? Суббота – это символическая точка времени, в которой должно что-то совершаться. А для Христа любой момент есть время совершения. Это понятно, что я сейчас говорю, да? Вот, ну, такие примеры, они помогают понимать, потому что мы живем в мире древних символов, они описание, косвенное описание нашей души. А у нас именно наша душа, а не какая-нибудь другая. И поэтому иногда нам посредством этих символов, как другие, казалось бы, вещи, удается пояснить. Значит, не назначен, значит, ни момент времени, ни место не назначено. Хотя место всегда какое-то есть. Так что я сказал бы, что это своего рода миродицея. Я условно образую это слово по кальке со слова теодицея. Теодицея, вы знаете, теодицея – это оправдание Бога. Ну, проблема, возникшая с тем, что как же Бог мог создать мир, в котором столько зла. Не мог же Бог создавать зло. Ну, а? Да, это сложная очень проблема, известная вот, прежде всего с той формы, которую придумал Лейбниц, но это очень древняя проблема, называемая с легкой руки Лейбниц, это теодицея. Теодицеи. Так вот, я ведь фактически вам миродицею, то есть оправдание мира излагаю. Я говорил вам, что оправдание мира есть существенная тема просто. Мир устроен таким образом, что все годится. Ну, поскольку не назначен никакой момент, не назначено место. Все годится. И Бог этого мира, то есть суд в нем совершается.